Глава 32. Песчаная равнина. 11:24. «Надо идти дальше, моя маленькая». Марсиэль, сощурившись, всматривается в горизонт. Повсюду, насколько хватает глаз, перед ним лежит лунный пейзаж. Пепельный океан усеян островками лавы огненного цвета и базальтовыми глыбами, напоминающими окаменевших чудовищ. Он точно рассчитал расстояние по карте. Даже если срезать напрямик, двигаться самой короткой дорогой, переход через песчаную равнину — это 2 километра. 2 километра по открытой местности, где нет ни одного дерева. Пепел проминается у них под ногами, они оставляют за собой следы. Ветер поднимает недостаточно пыли для того, чтобы засыпать эти следы, зато его силы хватает на то, чтобы забивать ею ноздри, глаза, все отверстия. Они идут, плотно сжав губы. Марсиэль смотрит на дорогу, которая вьется перед ними посреди равнины. Красный шлак скапливается на насыпи, покрывает асфальт, отчего дорога напоминает гигантский лист ржавого железа. Им надо пересечь равнину, потом идти дальше, вперед. «Слишком жарко, пап!» Софа не двигается с места, она кашляет и дальше идти отказывается. Марсиэль понимает, что девочка не капризничает. Это безумие — заставлять малышку двигаться по пустыне. «Надо идти дальше, Софа, надо». «Дальше? До каких пор идти?» Черная земля перед ними словно выжжена лесным пожаром. Все деревья до одного вырваны с корнями, обуглены, малейшие неровности сглажены, выветрены. Словно разгневанный бог хотел бы быть уверен в том, что ни одно существо никогда не сможет жить на этой равнине, и даже пройти по ней не сможет, а значит, не осквернит тишины. Софа вопит, бросая вызов небу. «Папа, я больше не могу!» «Я тебя понесу, солнышко. Я понесу тебя на спине. Мы должны идти. Как только доберемся до деревьев, считай, что мы спасены». «Нет здесь никаких деревьев». Слева и выше стоянка у ущелья Белькомб. Красная дорога заканчивается там, у края кратера, а прямо за ней тянется впадина больше 300 метров длиной, посреди которой пылает кратер Деламье. Они уже полчаса идут по равнине, за это время на стоянку приземлились 3 вертолета, и еще один рассекает небо вдали над вулканом Питон-де-Неш. По лицу Марсиэля, скрытому козырьком низко надвинутой бейсболки с надписью 974, катятся крупные капли пота. Над ущельем Бельком в солнечных лучах сверкают десятки звездочек. «Дверцы со стеклами? Бинокли? Оптические прицелы?» Марсиэль протягивает руки к дочери. «Соф, если ты хочешь увидеть маму, надо идти дальше, ты помнишь? Мы должны дойти до места встречи». 11:26. Полковник Ларош выпускает из рук бинокль, оставляет его висеть на шее. Марсиэль, Бельон и его дочь видны невооруженным глазом. Полковник поворачивается к майору Андрее, командующему подразделением из 16 снайперов, ожидающих его приказов на стоянке ущелья Белькомб. Тех туристов, которые уже успели подняться, разместили подальше, позади вертолетов и у горного приюта с комнатой для отдыха, закусочной и туалетом. Новые туристы не прибывают, дорогу перекрыли у Буркмюра. Андрей направляет свою снайперскую винтовку в сторону песчаной равнины. «Бельон, похоже, без оружия. С этого расстояния я могу его уложить, не зацепив девочку. Все закончится раньше, чем он что-то поймет». Ларош задумчиво смотрит на крохотный вулкан Формикалео. Переводясь с одного места на другое, он трижды объехал вокруг света, но этот остров нисколько не походил ни на что виденное раньше. Серая пыль, каньоны, обломки породы — все это напоминает пейзаж из вестерна, или, хуже того, из постапокалиптического триллера. Ларош поочередно оглядывает каждого из 16 жандармов, вцепившихся в оружие. Теперь самое трудное — не поймать Марселя Бельона, а избежать оплошности. «Спокойно, Андрея. Малышка не заложница Бельона, это его дочь. Если мы застрелим отца у нее на глазах, это может привести к серьезному расстройству психики, не говоря уже о шальной пуле. Нас здесь несколько десятков, Бельон один, на пустой открытой площадке в 5 квадратных километров. Нам достаточно их окружить, чтобы взять живыми». 11:29. «Если ты хочешь увидеть маму, надо идти дальше», — сказал мне папа. «Если ты хочешь увидеть маму, надо идти дальше». Это неправда. Папа просто-напросто врун. «Я не могу идти дальше, мне слишком жарко, у меня больше нет сил». Я останавливаюсь, ору: «Папа, я тебе уже не верю, папа, ты врешь, ты все время врешь». «Мама умерла. Ты убил ее, как убил бабушку с голубыми волосами. И что ты теперь сделаешь? Ты меня тоже убьешь, потому что я уже не могу двигаться?» Папа протягивает ко мне руки, как будто хочет меня поднять, но я не поддамся. Я сажусь, сбрасываю сандалии и ставлю босые ноги на черный песок, и руки на него кладу. Как жжется. Мне кажется, сейчас у меня кожа расплавится до самых костей, ну и пусть. Черные песчинки жалят кожу, будто подо мной тысячи муравьев, а я не шевелюсь. Я жду, чтобы они меня закусали. На это надо всего несколько секунд. Лучше мне умереть. Лучше мне... Сама не заметила, как взлетела, и оказалась у папы на спине. Я пинаю его ногами, но он не обращает на это внимания. Папа наклоняется и подбирает мои сандалии. Он идет большими шагами, почти подпрыгивает, словно космонавт на Луне. И говорит, тяжело дыша, «Ты должна мне верить, Софа. Я никого не убивал, клянусь тебе». «Почему же тогда они за тобой гонятся?» В небе пролетают еще два вертолета. Со всех сторон на нас надвигаются черные тени, окружают нас, как будто камни оживают. Папа совсем спятил с этой своей встречи, мы пропали. Жандармы ни за что нас не отпустят. «Папа, ну не сжимай меня так сильно, мне больно». «Надо двигаться быстрее, Софа, посмотри, они уже совсем рядом». Я не отвечаю, молча луплю его ногами по животу. Я хочу сделать ему как можно больнее. 11:33. Ноги Марсиэля вязнут в пепле, словно в сыром песке, он взмок от пота. Софа слишком тяжелая и все время вертится, он не сможет долго ее тащить. Для того, чтобы у них остался хотя бы крохотный шанс, он должен любой ценой убедить ее, что ему можно доверять. Уговорить идти рядом. Выиграть время. «Соф, послушай меня. Если жандармы нас остановят, ты больше никогда не увидишь маму. Никогда». Вместо ответа Софа колотит его ногами. «Врун! Врун!» Марсиэль смотрит на горизонт, где толпятся темные мундиры. Выбора у него нет. Он осторожно опускает девочку на песок, которая не перестает брыкаться, садится на корточки и заглядывает ей в глаза. Он знает, что не имеет права на ошибку. И все же он блефует. У него на руках ничего нет. Ни одной старшей карты, ни хотя бы одной пары. Играю на последнее. «Послушай меня, Софа. Слушай внимательно. Мама не умерла. Нам надо перевалить через вулкан и спуститься с другой стороны. Там она тебя ждет. Слышишь, Софа? Она ждет тебя. Живая». Софа стоит неподвижно, недоверчиво смотрит на него. Снова пролетают вертолеты, на этот раз три. Равнина уменьшается, камни двигаются к ним, отрезая все пути. «Она жива, Софа, клянусь тебе», — повторяет Марсиэль и молится про себя, чтобы это оказалось правдой.